Свободных характеристик – 1. Свободных навыков – 1. Везучий, как в сказке, тяжело выдал столб. Навык регенерации – 1. Пассивно активирован. Выносливость – 2. Каждая разовая прокачка характеристики вплоть до 15 обещала сильные усиления, и Саня это почувствовал. Безмерная усталость отступила, слегка обостряя боль, что порадовало, он вновь чувствовал себя живым. Легкие налились второй жизнью, но, хоть регенерация и чувствовалась, ее скорость была сравнима с хромой кобылой, которая ослепла и долбилась лбом в стену. Центральный уровень Улья представлял собой очередную большую земляную пещеру, в которой, судя по размерам, должно жить нечто огромное. Временное отсутствие этого огромного полностью Саню устраивало, а вот охрана у каждого из туннелей Улья, входы которого стекались сюда, в центр, навевала отчаяние. Беглым взглядом столб попытался сосчитать количество инсектоидов, но плюнул. Не меньше сотни. Ксикардралах. Уровень 25. Хранитель разлома. Ксикардралах. Уровень 25. Хранитель разлома. Ксикардралах. Уровень 25. Хранитель разлома. Ксикардралах. Уровень 25. Хранитель разлома. Крупные двухметровые насекомые с острыми клыками и толстой бронированной оболочкой уже мчались к человеку. Внешне они походили на скарабеев, а громкие хриплые звуки, похожие на скрежет костей, отзывались дрожью по коже. Стоп! Саня крутанулся с мечом в руке, одновременно пригибаясь от потенциального укуса. Мерзкие звуки роя слились в один сплошной гомон, отчего столб пропустил подкравшихся сзади острикалов. Неожиданность сыграла свою роль, инсектоиды подобрались слишком близко, а хоть и прокачанная, но все еще неразвитая выносливость, на которую Саня поставил, еще не давала нужного результата. Навык шипы активирован. Человек вскрикнул от боли, непонятно как, но один из острикалов не попал под удар, использовал свой шанс и, рванув вперед, впился в бицепс Сашиной левой руки. Реплика задрожала от ярости. Глаза столпа налились кровью, лицо покраснело, и он, схватив один из шипов на теле, с силой рванул рукой вниз. Шип треснул, отдавшись невообразимой болью в груди, а Саня, превозмогая, всадил импровизированную иглу аккурат в лоб острикала. Решив перенести время жалости к себе на завтра, столб уже смотрел на мчавшихся на него хранителей разлома. Горняки и острикалы бесконечной хитиновой кучей бежали друг по другу, врезались на поворотах, но неслись на Саню. «Давай, как учились!» – заорал человек фантому и, вытянув левую ногу, перенес вес тела на согнувшуюся правую, одновременно замахиваясь мечом двумя руками. Навык «Ледяная волна 2» активирован. Навык артефакта охлаждения активирован. Ледяной гнев завибрировал в руках, сердцевина морозной руды задребезжала в эфесе, формируя на лезвии острую полосу льда. Навык «Наитие» активирован. Наитие помогло прочувствовать тот самый секундный миг, когда активированная комбинация навыков достигла пика, и он ударил. Сначала от человека оторвалась волна сухого ледяного мороза, заставившая рой замедлиться. С секунду ничего не происходило, а затем формирующаяся ледяная волна, острая как бритва, с диким гулом вырвалась вперед. С каждым сантиметром ее размеры увеличивались, она становилась длиннее и шире, пока не заполонила своей длиной всю площадь пещеры. Скорость, с которой эта атака неслась вперед, показалась бы обычному человеку невероятной, невозможной. Волна вырезала инсектоидов десятками, разрубая зазевавшихся членов роя, не оставляя им и шанса на выживание. Горняки, чьи панцири также задело, взрывались, обдавая кислотой своих же сородичей. Острикалы, хитиновый покров которых сжигало за секунды, хаотично пикировали на землю, подобно японским пилотам камикадзе, и разбивали свои муравьиные морды в мясо. Когда волна добралась до хранителей разлома, ее эффект ослаб. Первый дралах лбом принял удар, а остальные юрко отпрыгнули за тушку союзника, которую разрубило пополам. Две части тела скарабея разъехались, обнажая вонючие органы. Несколько десятков выживших инсектоидов приближались, но резко остановились. Выжившие хранители разломов издали какой-то треск, будто взяли управление роя на себя. Саня тяжело дышал, пот застилал глаза, предательская боль в легких подсказывала, что его ресурсы на исходе. Оставалось порядка 5 горняков и десятка 2 острикалов. Ну и дралахи. Гребаные скарабеи рассредоточились на равные по силе группы и сейчас окружали столпа. «Брат, боюсь, я уже не тяну», — обреченно и хмуро сказал Саня реплике. Фантом заметался вокруг, замельтешил. Человек чувствовал, что его реплика не согласна на такой исход. Ей еще было что сказать. Где-то внутри Санька образовалась маленькая крупица света, не больше молекулы, которая быстро нарастала, пока не взорвалась внутри. Навык регенерация усилен. Внимание! Часть навыков отключена. Парня словно током ударило. Он почувствовал, как раны затягиваются с бешеным темпом и даже кровоподтеки под глазами рассасываются, освобождая страдающий нос, который уже сформировался обратно. И Саня рванул. Это в кино герой топчется в центре круга, окруженный врагами, выцеливает их слабые места. Здесь все оказалось прозаичнее. Отказ. Навык «Ледяная волна» заблокирован. Отказ. Навык «Рывок» заблокирован. Ну, сука. Зарычал столб, увернувшись от пикирования одного из острикалов. Взяв меч в руки, Саня почувствовал привычную уверенность. То забытое чувство обреченности, когда плевать на собственную жизнь, как раз то, чего не хватало. Он забыл о Плотникове, о своих планах, о том, что нужно спасать Землю. Только он, площадка для боя и десятки врагов. А дальше начался танец мечника, и если бы хоть кто-то из людей его увидел, то обязательно рассказывал бы в барах за бесплатную бутылку пива. Он легким разворотом ушел влево, зная, что сзади на него пикирует острикал, сильно замахнулся мечом и ударил одного из дролохов, который суетливо перебирал лапами, по голове. Меч не пробил хитиновую броню хранителя, но сильно повредил, отчего скоробей суетливо дернулся назад, остерегаясь следующего удара. Саня подпрыгнул на зазевавшегося горняка, всадил в его панцирь меч, дождавшись бурлящих позывов бомбы замедленно действия и навык замена активирован. Переместился местами с фантомом, бестелесной и скрытой форме которого ничего не угрожало. Взорвавшийся жук обдал кислотой одного из хранителей, который боком засеменил от взрыва кислоты, а Саня, поймав нужный момент, поднырнул под скоробея. Оказавшись под ним, силой всадил ледяной гнев поглубже. Навык замена активирован и отсек голову зазевавшемуся в воздухе острикалу, который беспомощно пытался найти цель. Упав на очередного муравья, он проигнорировал укус, пришедшийся в ногу, и рубанул сверху вниз, располовинив инсектоида. Раненый в голову дролох метнулся в сторону столпа, но тот, не обращая внимания на угрозу, уже активировал шипы, забрав сразу троих муравьев. Острая и прочная, как сталь, лапа хранителя пронзила бедро парня насквозь. Он вскрикнул и выронил меч. Навык шипы активирован. Часть костяных шипов не пробила бронированный покров инсектоида, отчего они обратной силой ударили по хозяину, однако одна из игл попала дролаху в глаз, войдя почти на метр, выбивая из его мягких внутренностей последние остатки жизни. Силы таяли словно снежинка на тропическом солнце. Застрявшая в ноге огромная лапа скоробея ограничила маневры, а оставшиеся инсектоиды не медлили. Столб с обреченностью осознал, что иного выхода не остается. Навык рев 3 активирован. Из горла человека вырвался питающийся от фантома демонический рык, эхом ударяющийся о стены. Он был настолько мощным, что сотряс стены земляной пещеры. Ударная волна разорвала оставшихся острикалов на куски и оторвала последнему горняку, который находился ближе всех к Сане, голову. Последний хранитель разлома скукожился, его хитиновый панцирь пошел трещинами, из которых полилась вонючая зеленая жижа. Кожа на лице человека лопнула, не выдержав натяжения, и кровь засочилась сквозь множество мелких разрывов. Фантом жалобно взвыл, вселяя в хозяина остатки силы, и он, сжав зубы, достал из бедра гигантскую лапу сдохнувшего ранее дролаха. Регенерация, время действия которой подходило к концу, позволило парню поднять меч и подойти к извивающемуся от боли и ран, но все еще живому хранителю разлома. Саша устало поднял ледяной рев и отрубил инсектоиду голову. Внимание! Разлом закрыт и исчезнет через 12 часов. Вход заблокирован. Внимание! Закрыт первый порог разлома класса Рой. Доступ ко второму уровню открыт. Предполагаемое время прибытия – 6 месяцев. Внимание! Разблокированы порталы уровней 25-50 класса Рой. Внимание! Ресурсы второго порога разблокированы. Внимание! Выход активирован. Внимание! Что-то слишком много мне внимания, безразлично сказал Саня в пустоту и закрыл интерфейс. Перед ним материализовался портал выхода. Сквозь пелену он смотрел на журналистов, военных и фениксов, собравшихся по ту сторону, и не знал, что делать. Плана получать ранения, несовместимые с жизнью, не было. Четырех хранителей Саша тоже не ожидал. Большинство навыков заблокировано и незаметно исчезнуть не получится. Содрогаясь всем телом как от лихорадки, столб подошел к рюкзаку и еле поднял его. Затем вытер лицо от крови единственным сохранившимся рукавом толстовки. Что ж, брат, это был не самый сложный наш бой. Саня почувствовал, что фантом согласен, и они посылали сюда 15-х фениксов, здесь и Меньшиков бы не справился. Регенерация активно латала дыру в ноге, ее хватило ровно настолько, чтобы не повалиться бездыханным трупом и шагнуть к выходу. От автора: попрошу единожды. Уважаемые читатели, если вы дошли до этого момента, значит, вам нравится и вы даете мне шанс быть одним из авторов, которого вы читаете. Поэтому я очень прошу вас подписаться на меня, чтобы не упустить новинки, а также поставить лайк этому произведению. Спасибо. Глава 9. Часть 1. Привычки. Глава 9. Привычки. Когда полумертвый Соколов шагал к выходу из портала, особая группа полковника Плотникова, неслабо отметив знакомство обильным количеством горячительных напитков, завершала посиделки. Зрячий ушел еще в полночь, а вот Плут и воин изрядно накидались. «Ты как на работу-то завтра встанешь?» Лера дружелюбно улыбнулась воину. «Оставить!» Пьяно и игриво ответил здоровый рыжебородый мужик, одевая легкую спортивную куртку. «Слушай, Лерка, а тебе не говорили, что ты прям вот красивая, а? Я бы за тобой приударил». Череп, опрокинув стопку вовнутрь, поставил на стол и, вяло поднявшись на ватные ноги, полуугрожающим тоном произнес: «Не Лерка, а Лера, и не подкатывай ты, коллеги все-таки». Воин икнул, осоловевшими глазами перевел фокус на Макса и рассмеялся, вскинув ладони. «Упс, понял, теплое местечко занято. Ладно, мы это, поедем. Ты шо, реально вот в соседнем со мной доме живешь?» Он уводил невменяемого Плута к такси, а Лера, которая этим вечером ограничилась парой кружек пива, рассмеялась, покачала головой и села за стол. «Вот ты знаешь», — Макс поднял руку и тряс перед девушкой указательным пальцем, — «ты ведь и правда такая красивая, почти как моя жена». Девушка расстроенно вздохнула. После дня X ей все как-то было не до личной жизни. Хватало того мракобесия первых месяцев, а затем службы у Плотникова. Да и кандидатов-то особых не было. Как-то подкатывал какой-то парень во дворе, но он даже не был фениксом. А иерархия людей, как бы это ни отрицали, и вправду разделилась на тех и наших. Ну, а чем ей, девушке на службе правительства, умеющей создавать порталы, говорить с каким-то 25-летним пацаном? Но вот, например, Макс, надежный, крупный, в меру миловидный, выжил на острове, да и с ней одного возраста, а уровень так вообще, 8-й. Так что он ей действительно импонировал, а когда минуту назад заступился, так вообще заставил вспомнить те забытые эмоции, когда девушки флиртовали и любили чувствовать себя слабой. Лера тоже так делала, но лишь играла роль. В ее душе жила воительница. По крайней мере, так всегда говорил покойный отец, и эта фраза так сильно тогда понравилась девочке, что она сделала ее жизненным кредо. Она не слабая, она всегда берет свое. Лера все преодолеет, а если не получится, то завтра попробует еще раз. Поэтому, когда они шли в ресторан, девушка улыбалась и рассчитывала на продолжение вечера с Максом, который, в ее представлении, выступал отличной добычей. Она даже якобы случайно коснулась его ногой под столом, стараясь обратить на себя внимание. Но какого же стало ее разочарование, когда этот богатырь превращался в тряпку с каждой выпитой рюмкой. Когда градус опьянения перевалил за определенный порог, Макс вспомнил погибшую семью, но, справедливости ради, старался сдержать слезы, и иногда отворачивался, стараясь незаметно аккуратно промачивать салфеткой. А сейчас, спустя час, он говорил ей, какая она красивая, сравнивая с покойной живой. Лера не знала, как реагировать, поэтому промолчала. «Ты думаешь, я не знаю?» Голос Макса сменился на ехидный. «Таким обычно говорят злодеи, когда рассказывают свой план. Нравлюсь тебе, да. Макс, ты давай-ка не зазнавайся». Он застал ее врасплох, но Лера не была бы собой, если бы хоть на секунду показала это. «Ногой меня случайно задело. Тебе повезло, что поживой, кстати». Максим хохотнул и влил в себя очередную стопку. «Ты знаешь, Лерка, а я ведь помню, как к тебе Саня подкатывал. А это здесь при чем?» «Да нет, спросить хотел. А чего ты с ним так? Пацан-то задорный был, веселый. Да и ты ему точно нравилась». Девушка решила дать Черепу еще один шанс. «А тебе?» И игриво стрельнула глазами. Макс замолчал, словно почувствовав тот серьезный рубеж, на границе которого нужно быть осторожным. Затем задумчиво посмотрел на Леру и сказал: «Вот ты на службе и с остальными такая суровая». «Нет, улыбаешься, конечно, но суровая. Чувствуется, что к тебе лучше не подкатывать. и никто не подкатывал, и я не подкатывал, но мне ты задаешь такие вопросы. Почему, Макс, ты прикидываешься что ли? Лера разозлилась, ты что из тех, кто пьяный совсем невменяемый? Череп опять философски замолчал, пытаясь найти в глубине пьяного сознания ответ, и он знал его, но сказать подобное вслух не мог. После потери семьи, затем многие службы, после 2 месяцев бесполезного патрулирования, он попал в клуб тех, кого выбросило на обочину жизни, а работа в патруле вернула ему воздух, который он так жадно глотал. Внимание Леры он сравнивал с выигрышем в джекпот, потому что эта девчонка должна была работать на лучших подиумах мира, а не порталы создавать, и ему очень хотелось, чтобы вот такая вот красотка говорила ему комплименты, зависела от него, хотела его, поэтому череп попытался сдать назад. «Я понимаю, понимаю», он пьяно пожал плечами, «ты мне да, Лера, нравишься очень, прости, я просто такой пьяный». В следующую секунду он начал нести несуразный бред, входя в стадию, которую простые люди называли перепил. «А ты где живешь-то?» – спросила Лера Феникса, и, не дождавшись вразумительного ответа, повезла мужа как себе. «Да уж, Лера, не так ты этот вечер представляла. Хорошо, хоть водитель помог дотащить громадину до дивана в гостиной». Засыпая и слушая храп из соседней комнаты, Лера все же улыбнулась. Когда ежедневные разговоры об уже осточертевших разломах и работе отодвигаются на второй план, и ты можешь вот так просто пойти в ресторан и выпить, вот тогда ты и понимаешь, что жизнь еще не кончена. Они ведь не роботы. Даже Фениксам нужно расслабляться. А завтра будет ясно, что там у Макса с его травмой о потере семьи. И если он не готов, то так тому и быть. Внезапно череп громко застонал, заставив Леру, едва не провалившуюся в сон, забежать в гостиную. Он все еще спал, но его лицо покраснело, а сам он с силой ухватился за левое колено. Девушка ничего не могла сделать, она знала, что болит нога, поэтому просто вернулась в постель. Спустя 10 секунд Макс успокоился и снова засопел, а мысли девушки в полудреме, подобно яркому гобелену, плели нити из восхищения, любопытства и сладкого томления к мужскому образу черепа, который был ее идеалом лишь потому, что она так решила. Но она этого не запомнит. Когда Жека вышел с самолета, он с силой втянул носом свежий воздух и тут же захотел покурить. Этот гребаный змей присосался к парню еще в школе, а уровень стресса в первые месяцы после дня X превышал все допустимые пределы, и сигарета позволяла хотя бы на несколько минут отвлечься от клубка смерти, крови и опасности. Постепенно курение эволюционировало в фундаментальное желание формата «сделал дело», «покури». Всякий раз заканчивая любой процесс, Жека неминуемо выкуривал по сигарете, и неважно, что это было, полет на самолете или закрытие разлома. Родители тогда нехило встревожились и промыли парню мозги в формате «ты же хороший мальчик». А Меньшиков, активно кивая и соглашаясь с каждым доводом, вышел покурить на балкон. Но, спустя энное количество времени, парень и сам понял, что курить нужно бросать. Несмотря на достаточное количество вкачанной выносливости, он чувствовал, что не может выложиться на полную. Не вовремя появившаяся одышка однажды стоила жизни одному из фениксов, когда Меньшиков понимал, что может его прикрыть, но сделать этого не успел. И, хоть курение, возможно, было ни при чем, он тогда подобно всю вину он скидывал именно на это, но после того случая проявил силу воли и бросил. И теперь уже месяц боролся с диким желанием покурить. Оно извивалось дикой змеей, пищало где-то внутри, выказывая протесты, но он плотно держал ее за горло. Нечего, он бросит, он хороший мальчик. Удивлению Меньшикова не было предела, когда он понял, что в аэропорту его не встречают сотни журналистов. Лишь пара военных подошли и строго сказали: «Евгений Меньшиков, доброй ночи. Ситуация изменилась, мы отправляемся сразу к разлому. Что случилось?» «Нестандартная ситуация. Это вам сообщит защитник Ростова, он ожидает вас в машине». Жека кивнул. Ситуация становилась все интереснее. Первой мыслью стал прорыв разлома, но парень отбросил эту мысль. Этого просто не могло быть. А значит, предстоит какой-то интересный разговор. «Скажи-ка мне, Женька, как ты это сделал?» Сидящий на заднем сиденье Лексуса лысоватый генерал смотрел на него выжидающе, с иронией, а пацан смотрел на его широкие щеки, которые смешно колыхались с каждым произнесенным словом. Он видел защитника Ростова впервые, и впечатление было так себе. То ли дело Беляев, подтянутый, широкоплечий, с суровым взглядом, истинный военный, не то что эта жирная рохля, похожая на порося. Юношеский максимализм Меньшикова, который, несмотря на все вокруг, никуда не делся, достиг апогея. Он хихикнул. «Я сказал что-то смешное», голос генерала приобрел металлический оттенок. «Прошу прощения», Жека прокашлялся, «никак нет, просто анекдот вспомнил». «Слушай, сопляк, мне плевать, что ты самый сильный феникс России, понял, веди себя соответствующе, когда находишься в присутствии генерала и соблюдай субординацию». «Уяснил?» Генерал выпрямился, глаза метали молнии. На секунду он превратился в средоточие того человека, который достиг текущих высот. И Жека вновь прикусил язык, попутно чувствуя себя уязвимым. Слишком часто с ним в последнее время так говорят. На фоне вечных нареканий от Беляева и постоянного желания ощутить очередное счастье затяжки, его покорный характер дал сбой. «Да отстань ты!» Генерал резко облокотился к спинке сиденья и захлопал глазами, все еще не веря в услышанное. Затем, не сводя глаз с парня, медленно проговорил: «Этого смертника с машины и в разлом. А ты, пацан, считай, что твоя карьера закончена. И поверь мне, в разломе тебе сдохнуть будет сподручнее». Жека собирался высказаться подготовленной гневной тирадой, но его с силой дернули за куртку так сильно, отчего голова резко дернулась. Меньшиков в последнюю секунду удержал свой навык от активации и матюгнулся. Когда его посадили в автомобиль охраны и они, наконец-то, отправились к разлому, Женька разговорился с охраной. «В смысле, кто-то зашел?» «Да вот так, Евгений Николаевич», охотно ответил охранник спереди, но он точно сдох. «Вопрос только в том, как он мимо группы наблюдения прошел, и теперь там ваш отряд, который должен зайти внутрь, репортеры и куча военных. Как-то так, да разведчик, наверное. Только они могут так проскальзывать». Когда охранник назвал Жеку по имени-отчеству, он расслабился и легко вступил в диалог. «Вы, Евгений Николаевич, уж извините, зря так с Борисом Геннадьевичем разговариваете», неуверенно начал охранник. «Это очень серьезный человек, в разы серьезнее вашего защитника Екатеринодара». Настроение испортилось. «Энда, и что, как знаете», задорно парировал собеседник, «только он если захочет и вашего Беляева сожрет, а вы, хоть и главный феникс, не всесильный». «Слушай, ты заткнешься?» «Нет», сгрубил Жека. «Уж кого-кого, но охранника он точно мог приструнить, потому что парень и так понял, что Лишка натворил из-за излишней раздражительности, сигареты, будь они неладны, а еще и этот подливает масла в огонь». Весь остаток пути до разлома они молчали. Когда подъехали к местоположению разлома, охранник, сдерживая желание нагрубить Меньшикову, сдержанно сказал: «Перед генералом извинитесь. Вас встретит». Жека выскочил из Лексуса. Было очень стыдно. Он привычно похлопал по карманам. Сигарет не было. После инцидента в кафе Даня решил проследить за Адамом. В детстве они с Ванькой постоянно играли в шпионов, а затем и в школе следили за особо охреневшими одноклассниками. Потом парни повзрослели и перенесли навыки на улицу, где их, в прошлом, детская шалость в одночасье позволила завладевать нужной информацией. Слежка помогала, но сегодняшний порыв не отличался храбростью или желанием восстановить вселенскую справедливость. Ему было просто страшно, а страх порой заставляет предпринимать очень неожиданные решения. В прошлом Гундос и Гопник, а ныне Феникс, желающий выжить, он последовал за лидером, когда тот покинул квартиру. Адам же, веруя в незыблемость своей власти и влияния, расслабился, отчего взбалмошная идея одного из членов его банды достигла необходимого результата. Когда Панк наносил Армену удары ножом, Даня тоже был там, но с другой стороны улицы. Он даже подозревал, что в подворотне происходит что-то ужасное. А когда решил подобраться поближе, его спугнула проходящая мимо компания. Пришлось затаиться. Спустя несколько минут Адам вышел, засунув руки в карманы и, насвистывая незамысловатую мелодию, пошел дальше. Даня же, собравшись с духом, быстро преодолел нужные 20 метров. Опасаясь того, что Адам может его заметить, Даниил резко завернул в подворотню, но замер, осознав, что тут слишком темно. «Эй, здесь кто-то есть?» Тишина, решившая, что Данька не сильно-то и достоин ответа, лишь мрачнее сгустилась вокруг парня тенями надвигающихся стен. А Даня, подобно вставшему ночью в туалет ребенку, которому нужно пересечь коридор, быстро прошел до конца тупиковой подворотни. На коробке лежало тело. «Ты бухой, дятел?» – не выдержал Даниил. Поначалу он даже не узнал свой голос, настолько тот дрожал. И дрожал не от страха увидеть тело. Парень боялся подтвердить свои опасения о том, что в соседней с ним комнате живет маньяк. Лицо Армена, искаженное гримасой агонии, меркло по сравнению с широко раскрытыми от ужаса глазами. Глубокая рана на горле зияла, обнажая мышцы, хрящи и позвонки. Темно-красная и густая кровь сгустилась вокруг бледной раны. Даниил отпрянул от тела и побежал прочь. «Слушай, Армен, брат, ты прикинь, это овца на кассе». Счастливый собутыльник Юрка вынырнул из-за угла точно в тот момент, когда Даня оказался там. Феникс успел опустить голову, отчего его лоб жестко врезался в челюсть бомжа, который, на удивление, не отключился. Даниил, не оборачиваясь, продолжал бежать, стараясь игнорировать маты, летевшие в спину автоматной очередью. «Слушай, есть жвачка!» Женька понебратски толкнул одного из охранников в плечо. Тот отрицательно покачал головой, и Феникс расстроенно выругался, а, заметив направленные на него камеры, моментально натянул маску жизнерадостности. «Евгений, расскажите нам, вы знаете, кто зашел в разлом? Если это не я, то шансов нет», — ослепительно улыбнулся Феникс и, с недюжинной помощью охраны, пробился вплотную к разлому, куда журналистам доступа не было. Группа из человек 30 расположилась непосредственно вблизи мерцающего портала. Ростовский генерал уже был здесь и не поленился акцентировать на Жеке внимание. «Ну посмотрите, звезда России собственной персоной. Нет желания никому нахамить, разве что только вам», — хмуро пробубнил Женька и с удовольствием наблюдал, как шокировал генерала. Он не собирался прогибаться, и это ощущение пробежало с теплым удовлетворением внутри. «Ну-ка заведи». Охранник прекрасно понял генерала, схватил Жеку за предплечье и с силой втолкнул в один из пустых вагончиков. Защитник Ростова проследовал за ним и, нависнув над Фениксом огромной тушей, сказал: «Я даю тебе один шанс извиниться, сопляк. Я уже созвонился с твоим непосредственным руководством, и оно дало тебе шанс на искупление. Вот сейчас, парень, тебя отделяет от трибунала лишь твое решение». Меньшикову, осознав всю серьезность, все же пришлось сдать на попятную. На самом деле, парень даже не понимал, почему так отчаянно хамит генералу. Объективных причин не существовало. Он пожал плечами и легко произнес такие трудные, казалось бы, слова. «Он же хороший мальчик, и откуда у него в голове постоянно всплывает эта фраза?» Феникс хихикнул. «Не вовремя. Тебе смешно?» Генерал, уже выходя из вагончика, обернулся. «Нет, простите. Просто нервы. Генерал, когда мы заходим в разлом», — Женька попытался перевести тему. Тот несколько секунд буравил парня взглядом, затем, что-то для себя решив, ответил: «Через 5 минут, твои извинения приняты», — и вышел из пункта наблюдения. Меньшиков последовал за ним. «Оппозиционер, Ксения, 15 уровень, оппозиционер, Константин, 15 уровень, оппозиционер, Владимир, 14 уровень, оппозиционер, мы рады быть с тобой в команде». Владимир искренне пожал Женьке руку, когда тот подошел к основной группе, и продолжил: «Готов, я?» Феникс удивился. В этот момент Женька понял, что его все раздражает. Бесконечные вылазки в разломы, пресмыкающиеся люди, мечтающие попасть в его команду Фениксы. Его жизнь неожиданно потеряла смысл. Денег он заработал на несколько поколений вперед, а ажиотаж закрытия разломов внезапно испарился. Меньшиков только сейчас понял, что все, что у него осталось, это он сам, Феникс 20 уровня и разлом, где он, возможно, погибнет. И так ему стало плевать на все. Чувство отчаяния и разочарования нахлынуло невероятной высоты волной, окатились ног до головы так сильно, что захотелось захлебнуться. Сформировалось стойкое ощущение, что выкурить сигарету, вернуться к жизни. И те эмоции, что он копил внутри все последние месяцы, те ощущения несправедливости и глотания гордости, которую он засовывал глубоко в себя, вырвались, подобно прорванному разлому. «Ты серьезно?» Суставы Меньшикова начали выворачиваться, он припал на колено, но тут же встал. «Готов ли я закрыть этот разлом?» «Да», — голос менялся, уступая место демоническому естеству. Глаза загорелись красным огнем. Кто-то вскрикнул. Владимир резко отпрянул. «Смотрите, большинство людей не заметило метаморфоз Меньшикова, так как группа фениксов находилась на достаточном удалении, а какой-то парень указывал пальцем на портал». Жеку мгновенно отпустило. Сказанное Владимиром уже не имело значения. Он неоднократно видел, как закрывается разлом. Портал постепенно тускнел, словно разрядившаяся батарейка. Свечение меркло, оставляя городу его привычный мрак ночи. Из портала, слегка пошатываясь, вышел светловолосый парень. Он обеими руками волочил за собой ногу, в которой зияла огромная дыра. Меньшиков забыл обо всем. Светловолосый замер, оглядел столпотворение людей и, казалось, не замечал тараторивших в отдалении журналистов, которые уже снимали. Разлом в Ростове закрыт. Неизвестный человек только что вышел из разлома 25 уровня и, судя по всему, единственный остался в живых. Сейчас мы попробуем подойти поближе. Защитник Ростова махнул рукой. Военные оттеснили журналистов еще дальше позволенного, отчего в объективе камеры Саня стал едва различимой фигурой. Он все так же опускал голову вниз, стараясь спрятать лицо, но тщетно. Меньшиков, прищурившись, шел ближе. Его интерфейс молчал. Феникс наблюдал за покачивающейся фигурой, пытаясь разглядеть знакомые черты. Толстовка незнакомца была разорвана и испачкана кровью. Но когда Саша поднял голову, чтобы оглядеться, Меньшиков узнал парня. Это были те же смеющиеся глаза, которые весело смотрели ему в лицо в тот злополучный день. Эти глаза, полные решимости и силы, но в то же время наполненные вселенской усталостью, искали выход. Жека, который видел и понимал чуть больше остальных, почувствовал, что сейчас он нужен как никогда. Он рванул мимо военных, оттесняя их, пока не оказался лицом к лицу с однокурсником. Саня посмотрел на него загнанным зверем. «Саня, ты?» – ошеломленно вырвалось у Меньшикова. Саня кивнул, его губы изогнулись в мрачное подобие улыбки. «Жека!» – Столб поднял руку и однокурсник, на секунду вернувшись в тот день, когда университет захватила биомасса, подставил плечо. Пред глазами промелькнула сцена, когда Сашка спас его от лопающегося тяпы. Меньшиков похлопал Саню по спине. «Держись, братик, держись!» Они застыли в воцарившейся тишине, прерывающейся отдаленным бормотанием журналистов вдалеке. Для Жеки в этот момент существовали только они двое. «Меньшиков, отдай пацана, арестовать и отвезти в больницу. Завтра допрошу. Его рюкзак ко мне в кабинет», — послышались команды защитника Ростова. Жека почувствовал, как Саня попятился назад, не желая расставаться с рюкзаком. Глаза Меньшикова изменились. Они засветились неестественно красным огнем. Белки почернели, а радужка переливалась оттенками красного и оранжевого, подобно углям адского пламени. В них не было ни тепла, ни сострадания, лишь холодная, безжалостная ярость. Ростовский генерал отпрянул, как и остальные присутствующие, которые неосознанно чувствовали, как их воля слабеет. Даже фениксы, ощущая силу и мощь этих двоих, покорно шагнули назад. «Он поедет в больницу в моем присутствии, и никакой рюкзак мы отдавать не будем», — громкий и четко поставленный голос Меньшикова звучал как приказ, не терпящий возвращений. В тоне не было места для сомнения или нерешительности. Он требовал немедленного повиновения и не оставлял места для возражений. Агрессивная сила Феникса 20 уровня возымела эффект. Генерал трусливо крякнул. Ему стало ясно, что сейчас не время перечить. Он потом разберется. Саня потерял сознание, но Жека удержал. Потому что он хороший мальчик. Глава 9, часть 2. Внимание! Ваш уровень повышен. Есть! Анжела, она же Лиса, победоносно крикнула и выбросила вверх руку. Она находилась на одной из свалок в пригороде Екатеринодара и метала автомобили один на другой, превращая их в бесформенные искореженные массы металла. Когда устала, тяжело дыша, присела на первую попавшуюся железяку и открыла интерфейс. Сила – 3. Ловкость – 4. Интеллект – 14. Восприятие – 3. Выносливость – 0. Свободных характеристик – 1. Вопреки советам родителей и одноклассников, среди которых фениксов не оказалось, она решила качать интеллект, даже несмотря на то, что характеристика не являлась основной. Ее специализация строительства предполагала уклон в восприятие и выносливость, наверное, но Анжеле было все равно. Она относилась к разломам и фениксам как к игре, а когда полковник Плотников выставил ее из участка, то и вовсе обиделась, еще больше разочаровавшись в системе. Пассивно. Вы являетесь специалистом кристаллов лунной энергии. Телекинез 1. Вы умеете перемещать объекты силой мысли. Масса и размер ограничены рангом навыка. Распыление. Вы умеете обращать кристаллы лунной энергии в пыль. Анжела часто изучала свои все еще не открытые навыки, но всякий раз расстраивалась, когда понимала, что с кристаллами лунной энергии связано большинство из них. Она ведь даже не знала, что это такое. Вся страна знала о Карелуме и руде стихии, но о кристаллах – ничего. Девчонка закинула рюкзак за спину, поправила толстовку и отправилась в школу. Когда она почти дошла до места, ее живот противно заурчал, возмущаясь пропущенному завтраку, и Анжеле пришлось завернуть в ближайший Макдональдс. Чайкин Петр блеклой тенью скользнул следом. Макс проснулся от какого-то очень знакомого запаха, а когда понял, что учуял сосиски с яйцом, резко встал с кровати. На секунду он поверил, что все произошедшее ранее – лихорадочный сон, а когда увидел, где находится, попытался прийти в себя. Нет, это не Марина готовит завтрак, и ему не нужно вести Максимку в садик. Он находился в незнакомой квартире, просто аромат еды, доносившийся из кухни, напомнил о прошлом. Череп улыбнулся. Маришка любила поспать, а когда просыпала, вкидывала на сковородку привычный набор продуктов. Сосиски с яйцами. Макс даже шутил, как Фрунзик Мкрчан из хорошо известного фильма. Утром – яичница, днем – яичница, вечером – яичница, а ночью – омлет. Скоро я буду кудахтать, как цыпленок. Марина смеялась, говорила что-то вроде отвяни и накладывала завтрак. Ага, проснулся все-таки. Лера, в домашней длинной футболке, не скрывая сексуальные ноги, приветливо улыбнулась. Ага. Максим принял сидячее положение и смущенно улыбнулся, сильно храпел, не сильнее бывшего. Девушка игриво пожала плечами и упорхала на кухню, оставляя за собой возбуждающий запах ее тела. Макс судорожно сглотнул. Как бы он ни переживал о погибшей семье, мужское нутро вырывалось наружу. Он представил, как гладит Леру ладонью по внутренней стороне бедра и целует в шею, как она в экстазе отбрасывает голову назад. «Хватит!» Череп замотал головой, стараясь выбросить предательские мысли, и поморщился, ощутив сильную головную боль. Следом накатило требовательное ощущение выпить воды, и мужчина встал, с облегчением заметив, что полностью одет. Нет, Лерка ему нравилась. Черт побери, да эта девчонка была настолько сексуальна, что, если бы не должность, разбивала бы сердце одному парню в сутки, минимум. Ну, к ней невозможно было не подкатить. Вот если бы он... Макс схватился за голову. Сквозь пелену похмелья до него добирались краткие, но стыдливые образы вчерашнего дня. Он что, плакал? Умывшись и вдоволь напившись воды из-под крана, мужчина прошел на кухню. Лера, а вчера нормально все было? Девушка оторвалась от сковородки и посмотрела на громадину, которая стыдливо стояла в дверном проеме. Она рассмеялась, чем заставила Макса чуть ли не порозоветь от стыда. Нормально все было, Макс, если это можно назвать было, если ты понимаешь, о чем я. Лера многозначительно подняла левую бровь и, как ни в чем не бывало, продолжила готовить. Череп хотел было оправдаться, сделал шаг назад, и предательская, но уже такая привычная боль в ноге, нарушила планы. Гигант застонал, схватился за колено, а затем с силой ударил кулаком по дверному косяку. Лера слегка дернулась, но не отреагировала. «Мужик, пусть терпит», лишь спросила. Все оказалось не так, как обещали, да. А Максим неожиданно понял, что готов вывалить девушке все на блюдце. Да, он понуро выдохнул и сел за кухонный стол. Они помолчали несколько секунд, каждый ожидая, когда заговорит другой, и Максим не выдержал. «Тяжко мне было после острова, ногу, считай, отрубило. Залатали там как смогли врачи, потом в набор пришел. Нахрен послали, а через пару недель умелицу встретил, татуированная такая вся, у нее путь с материалами как раз связан был, Жанна, вроде бы, где ты ее нашел?» Лера уже закончила готовить и раскладывала завтрак по тарелкам, попутно поставив чайник. «Да блин, бухал я тогда знатно, в каком-то из баров, даже не помню, она сказала, что как-то там руду на Карелум выменила, помощь захотела, короче помогла, ага, я ей тогда все свои деньги отдал, что в разломах заработал». Макс вспомнил, как плакался из-за семьи, как позволил гневному обиженному червяку ворваться в реальность сквозь защитную стену и зареветь обиженной сиреной. И страшнее всего было то, что Максим никогда себя так не вел. Его мужское нутро словно трепетало перед девушкой, обнажая слабейшие струны сознания. И это нужно было прекращать. Череп уверенно снял носок и закатал штанину. Лера, ничуть не смутившись, подошла ближе. На первый взгляд, нога казалась отличным решением замены потерянной конечности. Иссиня-фиолетовый металл, гладкий и блестящий, переливался оттенками в зависимости от угла падения света. Но кожа вокруг культи воспалилась. Из мест, где человеческая ткань соединялась с металлом, прослеживались первые признаки заражения. Она аккуратно приложила руку к Карелуму, ощущая холод металла, и подняла голову. «Но все не идеально. Да, я видела, как ты стонал ночью», — сурово добавила Лера, заметив, что Макс собрался отнекиваться. Тот застыл, но затем кивнул. «Да, это боль. То, что я говорил вчера о семье, не воспринимай всерьез. Нет, в смысле воспринимай, просто. Короче, Макс еле сдержался, чтобы не ударить по столу. Боль делает меня раздражительным. Я плохо сплю, плохо ем. Не могу из-за боли насладиться простыми вещами. Господи, да я даже догнать кого-то не могу. Тебя поэтому поперли с закрытия разломов?» «Да». Череп вскинул руки вверх, будто радуясь, что наконец-то нашел тот, кто понимает. «Макс, давай по-взрослому». Лера расставила тарелки и, поправив футболку, села за стол. «Ты мне нравишься, но ты чересчур зациклен на семье, хотя потерял ее уже полгода назад, зациклен за боли и очень раздражителен. Но думаешь, я не вижу твоих взглядов? Да и я, как бы, не против. Мне 30 лет, я в ужинки играть не собираюсь». Череп слегка опешил, и первым порывом было признаться во взаимных чувствах, но то, как Лера сказала о его семье, задело. «Зачем ты так говоришь о моих родных? Я же их люблю, любил. Они умерли. Я понимаю все, Максим, но ты тоже пойми», девушка чуть ли не выкручивала свои руки, «если ты не готов, ничего же не получится, а я и пробовать не хочу, если так будет. С каждым разом вспоминая свою семью, ты превращаешься в слабака, это отталкивает». Череп нахмурился, он не знал, как реагировать на Леру. С одной стороны, ее слова звучали очень логично, но с другой, слишком холодно. «Ты не должна быть такой. Слушай, Макс», Лера взяла мужчину за руку, дав себе честное слово, что это ее последний шаг навстречу. «Никто не знает, но лет 5 назад я тоже потеряла ребенка. И посмотри, улыбаюсь, живу, все у меня хорошо». Максим накрыл руку девушки своей огромной пятерней и предпочел не отвечать. В этот момент какая-то невидимая нитка, до сих пор соединявшая его с прошлым, порвалась, и он, резко сократив расстояние между их лицами, впился в губы Валерии поцелуем. А она, с удивлением для самой себя, ответила очень холодно. Ей вдруг стало неинтересно. Она бы предпочла насладиться завтраком, а не этим отдающим перегаром поцелуем. Макс это заметил. В 6 утра очередного рабочего дня Константин Плотников уже находился в зале для совещания и с усмешкой и превосходством слушал отчет Лизоблюда Веденева, которого за глаза звал Левитаном. Потому что Веденев говорил и докладывал так, будто кайфовал от своего голоса, а его доклад имел вселенскую ценность. Он делал трагические паузы, акценты на определенных словах и жутко раздражал даже Беляева. Но ручной собачкой был верный, именно поэтому генерал молчал и слушал. А высокий худощавый Веденев все не умолкал. Согласно статистическим данным, все больше фениксов не справляются с психологической нагрузкой постоянного риска смерти. Считаю необходимым запросить в Екатеринодар подкрепление из городов, где уровни и количество разломов не представляют серьезной опасности. Я связался с Центральным штабом Министерства защиты, и нам уже прислали списки потенциальных кандидатов. Нужно ваше одобрение, генерал. Покажешь списки после совещания, отреагировал Беляев и повернулся к Плотникову. А что по поводу твоей инновации? Как справляются патрули? Сегодня на патрулирование отправлены 3 машины для регистрации фениксов уровней 1-9, не вставая с места, ответил Константин и недобро посмотрел на усмехнувшегося Веденева. Что-то не так. Веденев перевел взгляд на генерала и вставил. Нам нужны фениксы уровней 15-20, зачем нам мелкие? Я этим занимаюсь. Отправлять неподготовленные отряды на отлов таких сильных кандидатов может быть очень опасен. Беляев задумался. В словах Плотникова было больше смысла, но это же не значит, что мы не должны их искать. Так, любой гражданин страны должен помогать в ее защите, и раз уж на повестке дня стоят разломы, мы обязаны привлечь все доступные ресурсы. Значит, пусть дают им люли и силой тащат в участок, а не захотят, под трибунал и все. Да какой трибунал, товарищ генерал, у нас даже тюрем под такое не предусмотрено. Ну мы же сажаем тех фениксов, которые нарушают закон. Да, но эти все фениксы, которых легко сдерживать. А представьте, если накопить, допустим, в СИЗО, фениксов 15 уровней, да они его снесут к чертям собачьим. Я не понял, Плотников, ты что, предлагаешь оставить их в покое и позволять заниматься темными делишками у нас на глазах? Генерал посуровил. Нет, я предлагаю подойти к этой задаче более разумно и не спеша, сформировать действенные системы управления и подавления преступников такого высокого уровня. Генерал вновь задумался, затем кивнул. Да, Наверное, настало время формировать массовые изменения структуры. Тюрьмы, больницы, охрана, судебные приставы. Насколько я знаю, Министерство защиты уже занимается этим, но все очень медленно. Ладно, займусь. Веденев, что там по разлому в Ростове? Мой коллега разбудил меня среди ночи. Ты с Меньшиковым говорил? Этот пацан вел себя непозволительно. Так точно, докладываю. Согласно отчету наших коллег, разлом 25 уровня был закрыт. Единственный выживший человек оказался однокурсником Меньшикова, некий Соколов Александр. Плотников еле подавил удивление. Меньшиков доложил, что пережил эмоциональное потрясение, отчего его поведение слегка вышло за рамки. Впрочем, перед генералом он извинился, и тот остыл. Ну и хорошо, Беляев кивнул, а затем уставился на Веденева, который неожиданно продолжил. Однако при попытке генерала арестовать Соколова и забрать его личное имущество для стандартной проверки, Меньшиков практически обратился и не дал этого сделать. Чего? Беляев встал и привычно хлопнул ладонью по столу. Да что этот идиот себе позволяет? Я же с ним лично инструктаж проводил. И какова текущая ситуация? Соколов в больнице, без сознания. Меньшиков пускает только врачей. Товарищ генерал, мне кажется, он не уступит. А ростовские не идиоты, чтобы попытаться применить против Евгения силу. Я могу попробовать повлиять на ситуацию, вставил Плотников. Офицеры уставились на него. Это как же? Константину пришлось принять очень сложное решение. С одной стороны, на чаше весов стояла их договоренность с Соколовым, с другой – служба Родине. И пока ситуация не шла вразрез с идеалами Плотникова, он играл на две стороны, но сейчас пришлось выбирать, и Костя, как настоящий идеалист, выбрал второе. «Я бы хотел доложить вам это с глазу на глаз, генерал, совершенно секретно». Беляев характерно посмотрел на Веденева. Генерал молча выслушал Плотникова, а спустя несколько минут сидел с охреневшим выражением лица. Эмоции злости и радости перемешались. Первая была вызвана тем, что полковник утаил такие важные данные, а вторая, что в Екатеринодаре появился феникс высочайшего класса. «Послушай меня, Костя», — начал генерал тихо, постепенно распыляясь, — «ты обязан привести сюда этих двоих, а Соколова нужно подчинить. И я клянусь тебе, если этот парень не будет работать на Россию, то трибунал — твое ближайшее будущее. За сокрытие стратегически важной для Министерства защиты информации. А пока что я закрою глаза на твое невежество. О чем ты вообще думал? Я-то решил было, что вон какой Плотников молодец, нужные инициативы проявляет. А тебе это сказал сделать тот пацан, а ты его еще и послушал? Ты забыл, кто у тебя начальство?» Последние слова генерал орал, но ни одна мышца на лице полковника не дернулась. Когда Беляев замолчал, Плотников аккуратно начал. «Он отличается от всех фениксов. Товарищ генерал, он Меньшикова в труху сломает, если будет надо. Причем даже не напрягаясь. Как он сообщил, он является одним из четырех столпов, своего рода защитников, планеты. Более того, я уверен, что разлом он закрыл в одиночку. Самый сильный разлом на планете. Сам знаю», уже спокойно ответил генерал, «и какой у него был план, чего он хотел». Плотников мысленно чертыхнулся. «Сбор информации о фениксах, формирование групп. Он сказал, что мы работаем неправильно. В нашу следующую встречу я как раз и хотел узнать об этом, попытаться выведать информацию. Кстати, вот это отражает часть его намерений. Как по мне, достаточно дельно». Плотников протянул Беляеву оставленные столпом листки А4. Генерал взял их, с минуту изучал, затем начал читать вслух. «Боец, успешно закрывший три разлома, показавший преданность делу, получает ранг разрушитель. Бонус – доступ к более мощному снаряжению и оружию, повышение зарплаты, лояльность от государства в виде личного ученика». «Плотников, это что такое? Название рангов можно заменить. Но, судя по всему, Соколов предполагает введение ранговой системы фениксов при поддержке правительства. Разделить разломы и фениксов, определить степени угрозы». Беляев махнул рукой. «Нахрен, это бред. Позвольте заметить, генерал, я сказал заткнись. Наша система работает, разломы закрываются. Ближайшим самолетом летишь в Ростов и делай что хочешь, но оба пацана должны покорно зайти в мой кабинет и не вякать. Я, конечно, не собираюсь отдавать их под трибунал, благо с ростовским защитником мы по службе пересекались, и я уговорил его не фыркаться. Но эти двое нужны стране покорными. Все понял, свободен». Плотников отдал честь и вышел из кабинета с мыслью о том, что все могло было бы быть гораздо хуже. Посмотрел бы он на Беляева, если бы Саня не закрыл тот разлом 25 уровня. Что-то подсказывало, что Меньшиков бы не справился. А Беляев с диким интересом начал читать записки Соколова. Доступ к более мощному снаряжению и оружию. Это вообще что? Ведь явно не о вооружении страны речь. Он должен был стоять у порога этих открытий. Если разыграть карты правильно, то повышение нагрянет быстрее, чем он думал. Стать хотя бы правой рукой министра защиты, на первое время хватит. А Плотникова он обязательно отдаст под трибунал, но позже. Пока что страна, в лице Беляева, все еще нуждалась в нем. Глава 10. Стечение обстоятельств. Глава 10. Стечение обстоятельств. Они не всегда ночевали в квартире у Адама. Даня воспользовался этим фактом, чтобы прийти в себя и не отсвечивать перед психопатом. Он снял номер в ближайшем отеле, благо денег хватало за глаза. Следующие несколько дней парень провел в номере, не отвечая на входящие звонки и не выходя на улицу. Он понимал, что так его никто не найдет. Еду в номер и все. Нужно было подумать. Очевидно, что того бомжа зарезал Адам, и было бы глупо считать, что сделал он это просто так. За проведенное в банде время Даня давно уяснил, что каждый поступок лидера продуман, а значит, в убийстве бомжа должна прослеживаться цель. И очевидно, что с банды нужно соскакивать. Смертоносный коктейль из психопатии Адама и нового дела по продаже органов доведет их всех до могилы. Даниил был уверен в этом, как и в том, что Жанну тоже нужно вытаскивать. Если остальные члены группировки свято верили в незыблемость их бытия и будущего, то Жанна всегда была сама себе на уме, а еще очень нравилась Дане. Но и тут он не был до конца уверен в том, что она послушает. «Адам псих и убивает бомжей, давай сбежим», — Даниил хмыкнул, представив, как девчонка бежит и сливает его лидеру. Он просто последит. Нужно спровоцировать Адама на очередной всплеск эмоций и внимательно посмотреть на реакцию остальных. Тот же Лекс в кафе показал свою независимость. Может быть, получится вообще стать лидером банды. Даня представил, как лежит голышом в кровати с Софией и Жанной, и его рука невольно заскользила вниз. Он закрыл глаза. Когда Даниил полностью убедился в том, что готов возвращаться, он незамедлительно это сделал. Выбрал раннее утро, чтобы эффект возвращения казался более естественным. Зайдя в квартиру, прислушался. Тикание старых старушечьих часов на стене и храп жало нарушали тишину раннего утра. Парень прошел на кухню, вскипятил чайник и так и сидел за кухонным столом, поглядывая в окно. Он ждал. Адам, как всегда, проснулся первым. Зевая, он чесал голову и зашел на кухню. Увидев Даню, хмыкнул, ничего не сказал и полез в холодильник. «Даже не спросишь, где я был?» Дане нужен был этот диалог. Он сбросит ненужные вопросы. «Ну и где ты был?» Адам сел за стол, открыл бутылку пива и жадно к ней присосался. С тёлкой в отеле. Адам сочувственно покачал головой и на секунду даже стал похож на обычного человека. «Что, с Жанкой не клеится?» «Да, так заметно?» Даниил дружелюбно улыбнулся. «А чего там не замечать-то, Даня?» «Ладно, это все лирика. Трубку чё не брал?» Парень был готов к этому вопросу. «Слушай, да был с тёлкой. Видел, что ты один раз всего набрал. Ну, Лекс там звонил. Я же понимаю, что, если бы дело было, ты бы раза три точно позвонил». Адам поморщился. «Ой, опять гундосишь. Ладно, умолкни. Понял я. Но давай договоримся, что в следующий раз ты трубку возьмешь. Понял?» «Конечно», — Даня покорно кивнул. «Дал бы тебе леща. Да ладно. Сегодня на дело идем. За органами, тупого не включай. У нас других дел сейчас нет. Твоя руда хоть и нужная штука, но органы стоят дороже». «Да», — протянул Даниил, — «толстосумы разошлись. Правительству сейчас не до таких мелочей. Не скажи, Адам поднялся, если бы не Лекс, то хрен его знает. Ладно, пойду будить остальных». «Так а на дело-то когда? Вечером или ночью?» «Понял, понял», — резко добавил он, увидев, как Адам резко изменился в лице. Тот довольно улыбнулся произведенному эффекту и вышел. Спустя 5 минут на кухню вошли Жанна и Жала. Последний попытался шлепнуть девушку по заднице, но она ловко поймала его руку и оттолкнула. Подобный ритуал повторялся чуть ли не каждый день. Даня всегда хмурился, Жала же ловила искренний кайф. «Когда ты уже поймешь, что ты мне не интересен?» Зевнула девушка и налила себе кофе. «Мне вот, может быть, этот касатик нравится». Словно во сне Даниил наблюдал, как девушка нежно начала гладить его по ноге. Глаза Жала тут же налились кровью, он угрожающе шагнул вперед, но остановился, почувствовав, как завибрировали стены. Жанна, как ни в чем не бывало, продолжила гладить ошарашенного Даню и с вызовом смотрела на Жала. «Ты, конечно, специализацией бой, но как ты думаешь, что быстрее? Твоя нелепая тушка или молекулы бетона под моим управлением?» Даня почувствовал, как его друг в штанах налился кровью, на Жала сейчас было плевать, а Жанна продолжала гладить. Затем, удостоверившись, что запал ревнивца угас, повернулась к своей жертве и заметила смущение на его лице. Опытный взгляд хищницы скользнул куда надо, и она игриво рассмеялась. «Вы посмотрите-ка, кто у нас готов к бою, а? Хана тебе, рудокоп!» Гневно выпалил Жало и выскочил из кухни, чуть не врезавшись в Лекса. «Вау-вау, полегче, парнишка, Лекс тоже пришел за кофе». Оценив ситуацию, хмыкнул. «Воданька, у тебя яйца. Жанка не их гладит случайно? Смотри, Жало не простит». «Да я вообще не при делах». Даня схватил девушку за руку и убрал. Та лишь улыбнулась, допила кофе и молча пошла к выходу, эффектно вильнув задом напоследок. Лекс цыкнул и характерно мотнул головой. «Ладно, братан, сегодня на дело. Давай хоть в гараж прогуляемся, че дома сидеть». Даниил согласился. Весь путь до гаража они молчали. Лекс откровенно разглядывал проходящих мимо девчонок, а Даня все еще отходил от выкрутасов Жанны. Гараж Лекса находился в километре от хаты Адама, поэтому дошли быстро. «Слышь, подай-ка вон пятишку воды», — Лекс махнул рукой в угол гаража. Даня подчинился. Лекс же, начиная заливать воду в стеклоочистительный бачок санитарки, сказал: «Вот ты, Даня, пацан, что надо, я это вижу. Ты о чем? Думаешь, я не вижу, что ты сам себе на уме?» Парень закончил процедуру и поставил 5-литровку на пол. «Не вижу, что следишь постоянно за всем, запоминаешь». Лекс хохотнул, заметив, как Даня стушевался, и продолжил: «Я это к чему? Как ни глупого хочу предупредить. Хотя погоди, вот ты много читал в жизни?» «Да нет», — Даня решил не врать, — «какие-то там рассказы в школе». «Вот», — Лекс поднял вверх указательный палец, — «а зря. Расскажу я тебе, Данька, одну интересную вещь про Вторую мировую войну. Как Сталин людей расстреливал». Выстрелил Даниил первым и единственным знанием. «Нет, лучше молчи, за умного сойдешь». Внезапно Данька взорвался. Это было настолько неожиданно, что позже он сам себе не смог объяснить причину срыва. В какой-то момент все стало настолько неважным и надоевшим, что слова вылетали из его рта без фильтра. «Ты, ля, такой умный, да, как Адам и все остальные. Какого черта вы вообще меня постоянно оскорбляете и ржете надо мной, а? Вы че, ля, считаете, что я не могу отпора дать, что ли? Да я прямо сейчас тебя ледяной сферой так жахну, что ты обалдеешь, понял? Вау-вау, братишка, тормози». Лекс вытер руки дежурной автомобильной тряпкой и сделал несколько шагов назад. «А че, ля, думаешь, я не знаю, что из тебя боец никакой? Я всю жизнь на улице рос, понял, да? И сферой ледяной могу заморозить твое тело, а потом монтировкой на куски раздробить». Слова вырывались из Даниила пулеметной очередью. В какой-то момент он старался остановиться, но весь накопившийся стресс, который он переживал в одиночку, жаждал вырваться. Парня несло. Бомж с перерезанным горлом, тела, которые остались после последнего дела, Жанна, которая спровоцировала Жало, все это выплескивалось на Лекса ушатом помоев, который он стойко игнорировал. Мимо гаража проходил какой-то мужик, гуляющий с собакой, и, испугавшись, лишь засеменил побыстрее мимо. «И ты свою шавку веди давай домой», — в спину бедолаге орал Даня. Казалось, ему было все равно, на кого кричать. «Да, друг, эко тебя занесло», — Лекс расхохотался. Спустя пару мгновений Даниил, в душе которого воспарила такая приятная легкость, заткнулся. Он молчал и смотрел на Лекса, не ожидая такой реакции. А его подельник лишь улыбался, вытирал руки о тряпку и смотрел в глаза. Наконец Даниил отвел взгляд. Его моральное состояние стабилизировалось, и он выдавил: «Слушай, извини». «Да ладно, братан, чё там?» Лекс подошел и с силой приложился ладонью по плечу подельника. Даня улыбнулся и попытался оправдаться. «Да просто реально, так достало». «Да понял я, понял», — перебил Лекс. «Я все понимаю. Ты че думаешь? Честно сказать, я тебя одного самым толковым тут и считаю. Просто не показываю. Держу лицо, так сказать. Я, кстати, закончу свою тему про Вторую мировую. Ты же не против?» Этот пацан в белой майке еще раз улыбнулся. «А, да, конечно. Вот писали много, Даня, что зэков на войну тащили. А они знаешь, че делали? Если командир им не нравился, то на первом же наступлении в спину ему стреляли. сечешь, а чем я, Даниил сек.